Часть третья. Девочки открыли дверь в конце лестницы и оказались в просторном подвале. На стенах горели светильники, их тусклое мерцание озаряло темное помещение, выхватывая пыльный пол, стопки педантично рассортированных книг, письменный стол, заваленный заметками. Похоже, кто-то анализировал древнюю литературу. Воздух был теплым и застоявшимся. «Как в лаборатории средневекового алхимика!» Оглядываясь, восхищенно подумала Антуанетта. «Ничего себе! Я и не знала, что под домом есть такая комната! Отец не рассказывал тебе?» Почему-то удивилась Далиан. Девочка рассеянно покачала головой. «Папа сюда не приходит. Поселил жену, а сам не ногой? Я же говорила, что ему тяжело видеться с мамой. Почему?» Спросила Далиан, заинтересованная следуя полке. «Потому что он не защитил маму от козней бабушки». «И остальных тоже», – грустно усмехнулась Антуанетта. «Полнейшая бесполезность», – презрительно процедила Далиан. «Ну да». Удивительно, но девочка не стала спорить. Она подошла к столу, взяла модельку самолета и бережно сдула с нее пыль. «Ты ненавидишь своего отца?» «Нет, но и не уважаю. Он изменился. Раньше он был другим?» «Они с мамой рассказывали, что дружили с самого детства», и часто играли в этом самом доме. Наверное, папа не любит его, потому что с ним связано много воспоминаний. Вздохнула Антуанетта. Дисвард-старший любил самолеты. Он хотел построить свой самолет и взмыть на нем в небо. Маленькая Антуанетта любила рассматривать его чертежи и модельки. «Но старые добрые дни уже не вернутся. Никогда». Печально подумала она. «Воспоминаний. Да». Коснувшись шрама на груди, негромко повторила Далиан. На короткое мгновение в холодных черных глазах мелькнул огонек ненависти, а красивое лицо исказилось в злобной гримасе. «Вы с матерью живете здесь одни?» – внезапно спросила она. Антуанетта покачала головой. «Нет, здесь живет только мама и немного слуг. Наталья и еще 2-3 человека. А ты? Обычно в столице. Там наш главный дом. Я же еще в школу хожу, а сюда приезжаю на выходные. Значит, твои братья и сестры сейчас в столице?» Прищурилась Далиан. «Братья и сестры? Какие?» Склонила голову на бок Антуанетта. «Подожди, ты что, единственный ребенок в семье?» «Да, если только папа не ходил на сторону. Правда, я сомневаюсь, что он сумел бы грамотно все обставить», сказала девочка, рассуждая о взрослых вещах. Далиан недоуменно покачала головой, затем резко взмахнула руками, наручи громко скрипнули и застонала. «Не может этого быть!» «Далиан, о чем ты говоришь? Неужели ты знаешь какую-то тайну?» Девушка промолчала. Такой расклад явно не устраивал юную аристократку. Она хотела знать правду. «Ту твою фразу любил говорить папа». «М? В мире есть то, чего знать не следует». Девочка прикусила губу. «Папа говорил, что перенял ее у деда. Виконт Уэсли Дисвард». «Что? Так зовут владельца этого дома. Я права?» «Да, но откуда ты знаешь?» Уэсли Дисвард, известный за кулисами общества как ярый библиоман, искал одно место. И создал этот подвал, чтобы скрыть его существование». «Какое место?» «Библиотеку Дантелиан». «О, я знаю о ней. Точнее, слышала. Это фантомная личная библиотека, названная в честь демона, повелевающего книгами и знаниями. В ней собрано 900 666 призрачных книг, содержащих знания, которых не должно существовать в этом мире». «Си». Довольно согласилась Далиан. «И где-то здесь должен быть ключ». «Ключ? В смысле зацепка?» «Нет, в прямом смысле. Ключ, который откроет запечатанную дверь в библиотеку. Я пришла сюда, чтобы забрать его и стать той, кем должна быть». «Что ты имеешь в виду, Далиан?» Нервно спросила Антуанетта. По ее спине ползли мурашки, однако не от мороза. Красивая, но в то же время израненная девушка в выцветшей черной одежде с ржавыми металлическими вставками, с длинными волосами и холодными, точно черный кварц глазами, вызывала инстинктивный страх. «Она точно человек?» «Хьюи». «Ха? Хью Энтони Дисвард. Так зовут владельца, точнее хранителя ключа, который охраняет вход в библиотеку и который доставил мне столько хлопот. Где он?» – спросила Далиан, пристально глядя на девочку. Антуанетта неосознанно попятилась, но взгляд не отвела. «Далиан, что ты сделаешь после того, как получишь ключ?» Девушка едва заметно улыбнулась. «Библиотека Дантелиан – это королевский дворец». «Дворец?» «Да, это дворец мудрости, где хранится сокровище, которое ценнее всего золота, серебра и камней вместе взятых. Чистые незамутненные знания призрачных книг. Я стану принцессой в этом дворце. Новой библиодевой!» Далиан засмеялась, и её громкий, преисполненный безумного исступления хохот эхом отразился от стен. Внезапно её перебили. «Хьюи!» На потайной лестнице затопали чьи-то ножки, дверь приоткрылась, и в подвал вбежала ровесница Антуанетты, девочка с блестящими, светлыми, слегка вьющимися волосами. Она носила красивое платьице в цветочный узор. Девочка была такой милой, как будто только что выпрыгнула из книжки с картинками, однако самое яркое впечатление производила её улыбка, чистая и открытая. В отличие от спокойной и величественной Далиан, энергия била из неё ключом. «Хьюи, так ты здесь? Тебя там тётя уже обыскалась?» Уперев руку в бок, звонко воскликнула нежданная гостья. Её жесты и манера речи явно повторяли мать Антуанетты. Видимо, девочка восхищалась ею и во всем подражала. Образно говоря, поднималась на цыпочки и тянулась, чтобы достать до старшей сестры. «Камилла!» – пролепетала Антуанетта. Камилла с любопытством осмотрелась. «Ой, а что это за комната? Я и не знала, что у вас и такая есть. Вот зачем ты сюда пришла? А ты что, Хьюи, спрятаться решил? Я знаю, что ты не любишь фотографироваться, но ведь ты такой милый, прямо как настоящая девочка». Антуанетта, точнее мальчик по имени Хьюи, надулся и отвернулся от неё. «И вообще, что ты здесь делаешь? Ты же сначала не хотела приезжать, и из-за этого мама заставила меня позировать ей вместо тебя. Так я ж догадалась, что всё так и получится. Быстренько разобралась с делами и приехала». Улыбнулась Камилла. Хьюи раздражённо вздохнул и сорвал с себя парик. Он действительно был симпатичным, как девочка. «Ой, уже снимаешь? А тебе шло!» Огорчилась Камилла. Покрасневший мальчик, скрывая смущение, рассерженно уставился на неё. «А мне это ни капельки не нравится. Надеюсь, ты принесла во что мне переодеться?» «Конечно! И можешь не переживать, тётя нашла другую модель. Только верни платье, пока не испачкал, как в прошлый раз. Но хоть на этом спасибо!» Вздохнул Хьюи, стянул платье, оставшись в добротных шортиках, затем надел рубашку. И тут позади него раздался взрыв глубокого смеха. «Так вот оно что! Ты Хьюи! Антуанетта – это женский вариант имени Энтони!» – закричала Далиан. «Далиан!» Хьюи напрягся. Заметил у неё в руке необычную книгу, старую, выцветшей подранной обложки из чёрной кожи, скреплённой ржавой застёжкой. «Это как будто её книжное воплощение. Что-то она мне не нравится», — мельком подумал он. Камилла, видимо, почувствовала то же самое, невольно поморщилась и сказала. «Это и есть та замена, о которой говорила тётя? Миленькая, вот только чем это вы занимались тут вдвое?» Внезапно её голос прервался, как будто закончилась пластинка на граммофоне. Повисла странная тишина. Казалось, кто-то отгородил их невидимым стеклом от остального мира. Хьюи обернулся и обомлел. Камилла застыла точно статуя, даже пыль зависла в воздухе, и только девушка в выцветшей чёрной одежде медленно шагала к нему, шелестя страницами призрачной книги.